Глава 19. Профессор Меркин. Академия. Провал тщательно продуманной операции по убийству Эрды потряс профессора. Кто бы мог подумать, что у соплячки окажется Ревон. Это дорогая штука для провинциалки, не говоря уже о том, что надо еще и догадаться использовать ее таким образом. По крайней мере, Меркин о таком использовании Ревуна никогда раньше не слышал. Еще одним шоком для профессора стало известие, что девчонка выжила. Нет, он не успел приказать ее убить. Это сделал по своей инициативе один из нанятых студентов. Тот сильно паниковал, и когда Ревун сработал, взял и заколол девушку. Сам профессор планировал убить ее так, чтобы не оставлять следов, по тайному некроманскому ритуалу. Он не был распространенным, поэтому смерть девушки без видимых внешних повреждений — несомненно, сразу бы заинтересовало следователей. А потом нужно было инсценировать самоубийство Эйсона, подкинуть ему эти листки из некроманского трактата, и любопытство следователей тут же получило бы нужное для Меркина направление. Кинжал в грудь сразу отводил подозрения от Эйсона, поэтому такого профессор никак не планировал. Но, убегая из морга, решил, что это все же неплохой вариант, потому что вспомнил, что придется держать ответ перед патриархом воздушников. Никогда прежде он его не подводил, и тут такой провал. Неизвестно, как он к нему отнесется. По крайней мере, можно было бы оправдаться тем, что провалилась только часть операции с попыткой спихнуть вину за смерть сестры на Эйсона. Но хоть какой-то ответ на урон чести воздушников был бы все же дан. Девчонка, родственница его главной мишени, убита. Но оказалось, что Эрли выжила. Профессор не мог понять, как. Он отчетливо видел, что кинжал вошел по рукоятку в левую сторону груди, в сердце или рядом с ним. Как она смогла продержаться до прихода лекаря? И какой реакции от главы воздушников ему теперь ждать? Не захочет ли тот избавиться от исполнителя, провалившего вчистую не такую сложную операцию? Меркин тяжело вздохнул. «Наверное, имеет смысл, пока этот вопрос не прояснится, не покидать территорию Академии. Даже если патриарх решит убить его, то, скорее всего, будет ждать, когда он выйдет из Академии. Найти хорошего наемного убийцу можно легко. Но вот уговорить его проникнуть на территорию Королевской Академии Магии, чтобы убить мага 10-го разряда, очень непросто. Хотя именно воздушники имеют достаточно денег и влияния, чтобы решить и этот вопрос». В любом случае, в Академии ему будет намного безопаснее. Авось хватит времени, чтобы придумать и реализовать новый план против Эйсона, после которого любые претензии патриарха воздушников к нему будут сняты. И похоже, что стоит активизироваться по этому направлению. Пусть это будет грубый вариант, не та красивая комбинация, что он придумал до этого, но Эйсон должен умереть. И побыстрее. Профессор в задумчивости, не обращая особого внимания на то, что делает, провел семинар утром. Студенты получили задание еще на прошлой неделе и тихонько корпели над своими тетрадями, радуясь, что Меркин не задает им вопросы. На следующей перемене, когда он сидел за столом в своем кабинете и ломал голову, пытаясь придумать новый изящный план по устранению Эйсона, кто-то постучал в дверь. Меркин подошел к двери и распахнул ее внутрь. На пороге стоял незнакомый ему студент. «Извините, это вы, профессор Шенрек?» — вежливо спросил брюнет. «Нет, профессора Шенрега ты можешь найти в кабинете этажом выше. Та же пятая дверь от лестницы». «Мои извинения, профессор». Явно смущенный своей ошибкой, молодой человек попятился с порога. «И спасибо, что подсказали». «Пустяки». Великодушно махнул рукой Меркин, закрыл дверь и вернулся за стол к своим невеселым размышлениям. И только минут через пять вновь вспомнил об этом эпизоде. Что-то его в нем встревожило, что-то было неправильно. К нему явно заглянул первокурсник, поскольку Меркин преподавал на втором курсе, и всех студентов со второго и более высоких курсов, естественно, знал. Странно. Что первокурснику могло понадобиться от Шенрега? Он же вообще работает только со студентами четвертого курса. Хотя, кто его знает? Мало ли он попросту племянник Шенрега, а то и сын. Тот до работы в академии был трижды женат, а еще у него было четверо братьев. Хотя... Тут профессор мотнул головой. Очень странно было бы, если бы родственник Шенрега не знал, как он выглядит. Все же стоит при ближайшей встрече спросить самого Шенрега, что это за паренек ошибся сегодня адресом. Эйсон, Академия. Нам повезло. Эрли опознала своего похитителя уже в третьем из шести подозреваемых. Едва профессор Меркин сказал несколько слов, как Эрли, прижавшаяся к стене рядом со мной, сильно сжала мою руку. Сестренке приходилось нелегко, вставать ей с постели было по-хорошему еще рановато, но тянуть с поиском того, кто ее похитил, явно не стоило. Впрочем, то, что она сжала мне руку, свидетельствовало не о ее усталости или обострении проблем с сотрясением мозга, а было заранее оговоренным сигналом, что она познала своего похитителя. Я тут же кивнул остальным членам команды. Это уже был оговоренный сигнал для них, что наши поиски увенчались успехом. Сигнал был нужен, чтобы они были наготове. Вдруг бы Меркин все же взял, да и вышел в коридор. Даже не потому, что не поверил в разыгранную Херди сценку, а, к примеру, чтобы по-доброму показать заблудившемуся студенту, в какую сторону ему идти. Никакого практического смысла это бы не имело. В здании всего одна лестница. Но есть же еще и хорошие манеры — открыть дверь для женщины, кушать за столом при помощи столовых приборов. А Меркин, как рассказала Джоан, всегда всем улыбался и среди студентов имел репутацию въедливого, но хорошо воспитанного преподавателя, не позволявшего себе повышать на них голос или ругаться. К счастью, обошлось. Херди поблагодарил за помощь и попрощался, и дверь за ним закрылась. Мы тут же побыстрее рванули к лестнице, волоча Эрли на себе. Мало ли профессор все же заподозрит, что что-то тут нечисто, и выглянет в коридор. Только спустившись на этаж ниже, остановились. Непосредственная опасность разоблачения миновала. На лестничной площадке было пустынно, здесь и остановились обсудить дальнейшие действия. Ну что же, нас можно поздравить. Все сделали по-умному, и теперь знаем одного из виновников наших проблем, — сказал я. Херди, большое тебе спасибо, что согласился помочь. «Да, пустяки, мы же соседи и друзья», — смущенно махнул рукой Херди. «Помни, никому ни слова, чтобы рыбка не сорвалась с крючка», — сказал я ему. «И вот еще что. Сходи сейчас к этому профессору Шенрегу. Вдруг Меркин все же что-то заподозрит и решит у него уточнить». «И что мне ему сказать?» — удивился Херди. «Джон, чем этот Шенрег занимается?» — спросил я. «Он признанный специалист по девиации порталов», — ответила она. «Спроси у него, может ли блуждающий портал дважды оказаться в одном и том же месте. Расскажи, что твой дядя слышал такую историю. Мол, какой-то портал появился с интервалом в 10 лет на одной и той же горе», — на ходу придумал и сказал я Херди. «Понял. Сейчас сбегаю», — расцвел сосед и помчался наверх, перепрыгивая через ступеньку. Минувшей ночью я был в трансе сразу по двум вопросам. Пытался найти что-то годное в известных мне ритуалах, чтобы грохнуть сразу двоих — похитителя и Даркона, спихнув вину за это на них же. Также прокручивал все свои воспоминания из Академии в поисках рукояти того самого кинжала, которым едва не убили Эрли. Теперь страдал головной болью, как, впрочем, и все остальные, кроме Эрли, кто тоже просидел всю ночь в трансе. Одна беда, никакого результата это занятие не принесло. Я не нашел подходящих ритуалов, и все мы не нашли владельца кинжала. Правда, надежда оставалась. Корнел и Тивадар прокрутили в трансе еще не все свои воспоминания. Сил не хватило ночью. Транс — штука тяжелая. Ну что же, теперь нужно найти способ уничтожить Даркона вместе с этим Меркиным. Но пока что я знаю только, как обезопасить нас во время этой операции. Оглушим их и положим по червячку на грудь, чтобы разрушить их источники. Даже если случайно начнутся, никакого вреда нам уже причинить не смогут. Да и будут глубоко шокированы тем, что остались без магии. «И что же тогда делать?» — спросила Джоан. «Как мы будем их убивать?» «Нужно собрать побольше информации по профессору-злодею», — ответил я. «Этой же ночью я проникну в кабинет Меркина и обыщу его. Может быть, удастся найти что-то, что нам пригодится в планах мести. А если ничего не найду, то придется наведаться и к нему в квартиру. Тогда там точно будет пусто. Решили подождать итогов моей вылазки, чтобы строить дальнейшие планы. Еле дождавшись ночи, я отправился на вылазку. Окна во всех кабинетах огромного здания давно потухли, так что я не ожидал увидеть внутри хоть кого-то, но на этот случай был готов воспользоваться эспандером. Кабинет Меркина открыл при помощи отмычек очень быстро. Изучил замок еще когда мы разыгрывали ту сценку с Херди, и он оказался достаточно простым. Все верно. К чему ставить сложные замки, если никому и в голову не придет взламывать кабинеты профессоров? Я бы и сам этим не занимался, если бы профессора не начали играть грязно против меня. Сначала Равуин, а теперь вот и Меркин. Никаких ловушек диагностическими заклинаниями не обнаружил. Обыскал стол и шкафы. Тщательно просматривал любые бумаги, которые попадались, кастуя светлячка под столом, чтобы свет не был виден в окне снаружи. Аккуратно складывал документы туда же, откуда взял. Убил на все это дело часа два. Это же профессорский кабинет. Тут бумаг просто море. Но так ничего полезного и не нашел. И единственный вывод — либо тут есть тайник, в котором что-то меня интересующее удастся найти, либо завтра придется обыскивать квартиру профессора. Взялся за поиски тайника и через 10 минут его нашел. Меня с самого начала заинтересовал большой старый стол профессора. Тайник оказался именно в нем. Очень грамотно сделанный, небольшого размера. Не знал бы, где искать, так и не нашел бы. В ящичке 20 на 40 сантиметров лежала толстая стопка бумаг. Аккуратно ее вытащив, принялся исследовать под столом. И уже вскоре держал в изумлении письмо на 2 страницы, написанное моим почерком. В нем я сознавался в том, что хотел при помощи некромантии сделать свою сестру Эрли более могучим магом. Но ритуал пошел не так, и она умерла. Поэтому и я не могу больше жить и ухожу вслед за ней. Письмо было полно слезливых переживаний, которые для меня совершенно не характерны, но для следователя, незнакомого со мной, выглядели бы вполне нормальной картиной потрясенного своей роковой ошибкой молодого человека. К письму были приложены 2 страницы из какой-то ужасно древней книги, судя по их виду. Читавшись, я понял, что это явно что-то из некромантии. Практического смысла в тексте для меня не имелось. Это был отрывок без начала и конца. А жаль. Покачав головой, изучил остальные бумаги. Увы, больше ничего интересного не нашлось. Я очень надеялся, что найду имена пособников Меркина в похищении Эрли, но ничего по этому поводу в бумагах не было. На этом с обыском закончил. Все найденное положил аккуратно на место. В принципе, я не мог сказать, что потратил тут время зря. Утром мы провели клановое совещание в башне Джоан, совместив его с завтраком. Сокланы лезли из шкуры вон, желая знать, удалось ли мне найти что-то интересное ночью, и я их не разочаровал. Взяв 2 листа бумаги, по памяти восстановил найденное у Меркина письмо и дал им почитать. «Ты нашел это у профессора в кабинете?» — первой сообразила Джоан. «В тайнике в его столе», — кивнул я. «То есть?» Они хотели меня убить, потом тебя убить и обставить наши смерти вот таким вот образом, — возмутилась Эрли. Ну, знаете ли. Удачно вышло, что мы сорвали их планы, когда спасли тебя. Но тот факт, что профессор все же сохранил это письмо, может означать, что он пока отложил этот план, но вовсе от него не отказался, — сказал я. Значит, тянуть с ответными действиями нельзя. — решительно сказала Джоан. — Чем раньше мы обезвредим Меркина и Даркона, тем лучше. Итак, есть ли идеи, как мы это обставим? — Мне понравилась идея обставить смерть Эрли как провалившийся эксперимент по некромантии, — сказал я. И, услышав это, Эрли тут же возмущенно фыркнула. — Извини, неудачно выразился. — Предлагаю разобраться с Дарконом и Меркиным так же, как они планировали со мной и Эрли. Уберем их со сцены под предлогом их собственного интереса к некромантии. Мол, что-то такое некроманское замутили, и что-то пошло не так. «У тебя есть какие-то идеи по поводу конкретного ритуала из некромантии?» — с интересом спросила Джоан. «Я же не специалист некромантии. Откуда мне знать?» — возмутился я, честно отыгрывая взятую на себя роль. «А как мы тогда что-то такое организуем, если ничего в этом не понимаем?» — спросила Эрли растерянно. «Ну, у нас в Академии есть очень серьезная библиотека, на верхний этаж которой никого не пускают, так что придется мне в нее этой же ночью наведаться», — сказал я. «А Джоан я попрошу сходить в город и внимательно прочитать трактат по некромантии, что мы нашли в тайнике у могучих. Может, в нем что удастся дельного найти?» «Ты же тогда сказал, что уничтожишь его!» — по-свойски пихнула меня рукой в грудь Джоан. «Да нет, просто пытался вас успокоить, так что припрятал его в дупле толстого дерева во дворе», — чистосердечно признался я, как чувствовал, что может пригодиться. «Решил дать ей такое поручение при всех, чтобы начать потихоньку приучать друзей к мысли о том, что в магии не может быть запретных направлений. Надо же как-то снимать с их глаз шоры, которые могут помешать и им, и мне в достижении наших целей. Мне уже надоело, что очень часто я не могу получить крайне ценную информацию от призраков убитых врагов, только из-за того, что боюсь обнаружить познание в некромантии перед родственниками и друзьями. Сейчас у нас отчаянная ситуация, а такие ситуации, как известно, требуют отчаянных мер. После этой ночи в библиотеке, надеюсь, что моя вылазка в нее пройдет удачно, в дальнейшем при использовании некромантии можно будет соврать, что обнаружил тот или иной ритуал, когда искал способ отомстить за Эрли. И раз уж случайно нашел, то почему бы и не употребить на благо клана? «Только нам придется быть очень аккуратными с этой некромантией», — опасливо прошептал Корнел, «чтобы точно ни тени подозрения в ее использовании на нас не пало, иначе убьют всех, и смерть будет очень мучительной».